Глава 18. Дальний прицел. Томина семейство с недоумением восприняло ее сборы на ужин. «Томусь, а зачем?» — уточнил муж. «Для релаксации», — исчерпывающе ответила Тома. «Можно на бокс сходить, но меня ребята там уже побаиваются. Говорят, что я так налетаю, что они морально сразу сдаются». Муж Никита отлично осознавал, как ему повезло, что Тома свой характер воспринимает адекватно и заботится, чтобы от него невинные люди не страдали. В частности, он, их дети, ее родители, его мама, кот Вафля. Поэтому он переглянулся с котом и покладисто кивнул. «Хорошо, милая, тогда давай я тебя подвезу. Могу подождать, а потом сразу и за нашими заедем к твоим родителям». «Да, хорошая идея», — кивнула Тома. Детей сегодня забрала ее мама, и они там баловались. Пекли торт, перемазывая всю кухню кремом. Ели торт, мешали родительскому псу слизывать крем, вытирали его сами. Потом скормили псу остатки крема из кастрюльки, потом мыли пса. Короче, отдыхали по полной. «Я не очень долго. Пар выпущу и Аринку подстрахую». «Подстрахуешь?» «Да, понимаешь, Арина — крайне порядочный человек, да еще и спокойный, мягкий. Опасное сочетание. Она сейчас вроде как уравновесилась, успокоилась, осознала, что из себя представляет ее супруг. Короче, если он сейчас к ней сунется с темой возвращения перелетного гуся, то получит заслуженный пинок. А вот если это произойдет через годик, она подзабудет плохое. Это свойство порядочных людей. Он, накушавшись своей феечки, напомнит ей хорошее, поплачется и, вполне возможно, опять вползет в ее жизнь. А зачем Арине такое сокровище нужно? Нет уж, пусть она сейчас увидит все это выступление. Так сказать, все богатство спектра. А ты уверена, что это не фея виновата? Ну, знаешь, заморочила голову. Осторожно уточнил Никита, безукоризненно выводя машину с парковки. 4 года? Морочила. Да, потом я же на них посмотрела. Он эдакий ухаждун. Ну, то есть с удобного маминого плеча женился на крайне удобной девушке, которая обеспечила ему должный уход. Порядочная, верная, уютная, честная. Хорошо ему было, приятно во всех отношениях. И он вел себя хорошо, а почему бы и нет? Он же не злодей какой-то. Я вот даже уверена в том, что он об Арине заботился. Ну, в своем понимании заботился. Скрывал свой роман, чтобы она не расстроилась. Это у нас такой тип на работе есть, очень похожее поведение. И сейчас он явно жалеет о том, что все так вышло, и будет не прочь вернуться. «Вот уж радости-то», — проворчал Никита. Его отец в свое время вел себя примерно так же, измучил мать, поэтому сам Никита такое поведение терпеть не мог. «Именно. Так что я сейчас немного ускорю развитие его романа с помощью аромакухонного хулиганства. А дальше он рванет к Арине, у которой все ее переживания вполне себе свежи. Так что сейчас попытка рассказать, как он страдает, и как она в этом виновата, провалится с треском». «А она-то в чем виновата?» «В чем-то непременно. Кто же виноват?» «Это же не он. Он не может», — рассмеялась Тома. И она была права. Саша не привык испытывать неудобства и дискомфорт. От природы, обладая отменным здоровьем и нежно о нем заботясь, Александр нечасто сталкивался с ночами, проведенными в столь странных условиях, как прошедшие. К тому же его очень смущал Элечкин подход к делу. «Ничего себе жесты! Взяла и слабительного подсыпала. Но пусть не мне предназначалось, но могло бы мне. Что-то мне это уж совсем-совсем не нравится». Впрочем, Элечке ситуация нравилась еще меньше. «Придет она на ужин. Чего она вообще сюда ходит? Может, Сашина бывшая прислала эту кобру, чтобы она Сашу обратно в семью забрала?» Эля чем дальше, тем больше понимала, что Саша не очень-то выигрышная карта. Однако игра с золотым карпом пока проходила на дальних рубежах, и для достижения хороших результатов торопиться было никак нельзя. «Мне ж замуж надо, да чтобы из завещания не вычеркнули», рассуждала Эля, вдохновленная разговором с коброй. «Короче, аккуратненько, тихонечко и мягонько. Поманили — отступили. Поманили — отступили». Нет, конечно же, можно было уехать в студию, но Эля даже не рассматривала этот вариант. Во-первых, это надо свои деньги тратить, а тут ее Саша содержит. Во-вторых, у нее столько вещей, что половина территории будет занята чемоданами, а Эля привыкла жить в комфорте. А в-третьих, Наличие соперника для мужчины типа «золотого карпа» действовало исключительно стимулирующе. «Не каждого соперника, а именно предыдущего», — отмечала разумная Эля. «Вроде как карп-то однозначно круче и лучше. Но я же девушка скромная, порядочная, верная. Не могу бросить шашулю». Она тоненько захихикала, словно где-то на липкой паутине в тайном лесу фей задрожал сигнальный колокольчик, предупреждающий о том, что добыча уже попалась и скоро увязнет окончательно. Эля, призадумавшись о стратегии поведения с карпом, все-таки решила что-нибудь приготовить Александру. «Ненасытная прорва. Сколько можно есть? Первый вопрос — что на завтрак, обед и ужин?» — ворчала она, раскладывая брокколи и кусочки сухой куриной грудки на тарелке. «Ну на, на, подавись!» Пришедший с работы Александр разумно поужинал в кафе, но его опустошенный за предыдущую ночь организм явно сигнализировал о том, что это как-то маловато будет. Стоило ему шагнуть на порог квартиры, как организм в этом уверился совершенно и абсолютно. «Пахнет-то как!» Умопомрачительный запах сладкой, нежной, воздушной выпечки наполнил Александра предвкушением воссоединения с тем, что так волшебно пахнет. И каково же было его разочарование, когда выяснилось, что из всего этого, из съестного имеется только запах пергаментной сочности кура-бюст и брокколи, который он не любил даже больше, чем брюссельскую капусту. «Саша, кушай!» — протянула Эля, сложив губы трубочкой. «Это вкусно!» Она подцепила кусок брокколи и, закатив глаза с целью изображения восторга, принялась его жевать. Саша, к счастью для себя, не успел высказать свое разочарование, потому что дверь в квартиру распахнулась, и дробный стук каблучков возвестил появление их соседки. «Вы меня не ждали? А я вот она!» — возвестила Тома, появляясь на кухне. «У-у-у, какое!» — оценила она содержимое Сашиной тарелки. «Элечка, а ну-ка, подвиньтесь, а то я проголодалась, до дома не доеду. Тут поужинаю». «У вас что, мужа нет?» — неприязненно уточнила Эля. Тома, не отвечая на вопрос, усмехнулась и процитировала. «И все же снова мужа дома заведу. Ведь кто-то нужен мне, чтоб доедать еду». Эля гневно раздула крылья точеного носа, и вдруг по кухне поплыл такой удивительный аромат, от которого даже у нее возникло спонтанное желание срочно съесть то, что так пахнет. Ни Саша, ни Эля не обратили внимания на то, что дивный запах кондитерской исчез. Еще бы, ведь Тома отключила свой ароматизатор и настежь распахнула окно. Сейчас ей не нужна была дополнительная ароматерапия, которая перебивала бы основное блюдо. Свиные ребрышки в винном уксусе с травами. Она выкладывала ребрышки из принесенного с собой контейнера на сковороду, напевала что-то мелодичное, переворачивала недопустимо ярко благоухающий продукт и с интересом наблюдала за дивными изменениями на лицах присутствующих. Когда мимо Саши и Эли проплыло блюдо готового продукта, они совершенно одинаково потянулись за ним, и Тамара про себя усмехнулась. «Что такое? Эля, может, вас угостить?» Саша с азартом закивал головой, а Эля, опомнившись и понимая, что ее авторитет неуклонно катится с крутого склона вниз, с тем же азартом головой замотала. «Ни в коем случае! Мы такого не едим, не травимся!» — заявила Эля, старательно пропуская мимо ушей Томина сочувствующее высказывание. «Когда несешь чушь, главное не расплескать. Облиться можно». Александр продолжал завороженно смотреть на мясо, и Эля подергала его за рукав, спросив заметным нажимом в голосе. «Да, Сашенька?» «Я...» Он сунулся было за мясом, но наткнулся на крайне многообещающее выражение Элиного лица, и померещилась ему старинная скляночка с каким-нибудь крайне интересным порошочком, который тонкой струйкой высыпается на его завтрашний ужин. «Нет-нет, спасибо, я, пожалуй, воздержусь». «Да, я понимаю», — кивнула им обоим Тома. «Надо же сохранить лицо, а то еще личина проявится». Она промчалась в комнату, пошуршала там чем-то, а потом быстренько выскочила из комнаты и, помахав рукой Элечке и закрыв свою территорию на ключ, стремительно удалилась, смешливо проговорив. «У нас как в книге. Налево — замок царицы Тамары, направо — живой человек живет. Как туда залез и чем питается, непонятно. Я, конечно, не царица, но даже чисто географически верно получилось». Она кивнула на дверь своей комнаты, действительно расположенную слева от кухни и несчастного Сашеньки. Тома спустилась к машине мужа с добычей, целым пакетом отличных ребрышек, заботливо сделанным из фольги, оставляя за собой разгром и запустение Сашиного сознания и его потрясение от Элечки, уверенно заявившей: «Ну, я так и знала, что она сумасшедшая. Какой замок? Какая царица? Какой человек туда залез и не питается? Да никакой царицы Тамары вообще никогда не было!» «Это из 12 стульев», — слабо вымолвил Саша, с тоской заживав брокколи. «А царица такая была в Грузии». «Но это мне не интересно. Я думала, в Англии или Франции, но там точно никаких Тамарок не было», — уверенно кивнула Эля. «А почему ты не ешь курицу?» Саша в прострации едва не сказал правду. Курицу он не ел, потому что ее не попробовала предварительно Эля, но чувство самосохранения перекрыло его разговорные способности, вставшие поперек глотки брокколи. Он долго откашливался, а потом принюхался и чуть было не взвыл. Пахло грибным супом. «Ах, как Арина варит грибной суп!» — думал он в полудреме. «Нет, надо попытаться вернуться. К маме не хочу, там Галка со своим женихом. А Аринка, ну, наверняка она уже перебесилась». Его уверенность стала тверже камня, когда он позвонил Тёме и выяснил, что Арина уже несколько дней как приехала домой, что настроение у нее отличное, что она даже поет, когда приходит домой и начинает готовить ужин. Александр не обратил внимания на то, что сын говорит сдержанно, неохотно. Подробности приходится прямо-таки вытягивать. Не до того ему было. Он продумывал, как и когда лучше разговаривать с Ариной. Ну, понятно, что до этого дурацкого развода. Зачем вся эта ерунда с дележкой имущества и прочее? — рассуждал он. А вслух уточню. На выходные какие планы? На дачу поедем все вместе. Так же сухо ответил Тёма. И Александр возликовал. Дача Арине всегда нравилась. Там она успокоилась, пришла в себя. Вот и я приеду туда на выходные. Эли скажу, что командировка у меня, чтобы она своего бугая Олега не натравила, пока я с Ариной не договорюсь. Распланировав таким образом свою дальнейшую жизнь, Александр закончил разговор гораздо радостнее, чем его начал. Тёма задумчиво покачал в руке смартфон и обратился к Дрёме, которая с любопытством его разглядывала. «Что-то мне кажется, что это ж неспроста. Надо маму предупредить». «Правильно думаешь, правильно». Согласно мурлыкала Дрёма. Тёме в последнее время пришлось много думать. Прямо-таки непривычно много. Вот есть семья. Как в детской песне «Папа, мама, я». А потом раз, и оказывается, что папе-то на маму наплевать, и на меня тоже. Вон как открестился. Учёбу пусть мать оплачивает. Круто. Ты же сам обещал, что поможешь. Это уже по боку, да? Ладно, едем дальше. Вот бабушка с дедом. «Ой, Тёмочка, Тёмочка, внучок любименький». Нет, то, что любименький-то, оно понятно. Но только когда внучок управляем как маленький мальчик, у которого маршрут, детский сад-песочница, вкусное печенье с молочком у бабушки в гостях. А если внучок вырос, то сразу «покажи, с кем ты разговариваешь, что пишешь и что у тебя в вещах». Как-то оно не того. Мне не нравится. Вторая бабушка и тётя, те тоже любят, любят, только я для их любви должен объявить, что мама у меня плохая и нехорошая. А просто так любить как-то не выходит, только с условиями. А мама? А мама просто рядом, и все. И принимает меня таким, какой я есть, и любит без списка на выполнение и помогает. Ну, если не учитывать поездку в горы. Но ее лучше не учитывать. И правда, это уж наглёж был. Думалось неохотно, с трудом. Хотелось не думать, а привычно пожелать и получить, но... Но процесс худо-бедно двигался в верном направлении. И это самое направление активно подсказывало, что нечестно такой сюрприз маме устраивать, умолчав о вопросе отца. Явно с этой своей эльфийкой не все гладко, так он домой захотел. «А маме это нужно?» — поинтересовался у себя Тёма, решив, что это уж ей думать, не ему. Арина известие об интересе Александра к ее планам на выходные восприняла довольно безразлично, машинально прикинув, где там лежит ее боевая мясорубка. «Недалеко ли убрано?» А потом... Потом подумала и сообразила. «Зачем мне мясорубка, если есть нечто, способное несоизмеримо больше обрадовать Сашеньку? Тем более, что Тома как раз говорила, что мечтает о пикнике на природе, пока осень красивая и зима не пришла. И у нее двое детей, муж, кот. Вот и приглашу их на выходные.